Ради бога, Питер, нам только этого не хватало. Мы уже и так задыхаемся от забот. А тут еще ребенок. Сейчас? Мне 36, у нас с тобой 5 детей. Питер сник. — Ты сделаешь аборт? — спросил он как можно спокойнее. — Я не знаю. Не знаю, смогу ли я. — Тогда не надо ничего решать, не так ли? — Ты так легко говоришь об этом. Она с грустью посмотрела на него. — Но все совсем не так просто. Ерунда. В твоем контракте имеется пункт об отпуске по беременности. Ты говорила мне об этом. О, боже, я забыла. И тут Мел рассмеялась, вспомнив, как она удивилась этому пункту. И неожиданно ее положение показалось ей ужасно забавным. Она смеялась и никак не могла остановиться. Питер поцеловал ее в щеку и достал бутылку шампанского из бара холодильника. Налив себе и Мел по бокалу, он произнес «За нас», а затем добавил «За нашего ребенка». Она отпила глоток и поспешно села. Ее почти мгновенно затошнило. «Я не могу». Она буквально позеленела на глазах. Питер поставил бокал и подошел к ней. «Дорогая, с тобой все в порядке?» «Со мной все прекрасно». Она улыбнулась и прислонилась к нему, но еще не в силах поверить в такой поворот судьбы. «Моим дочерям почти по 17, а я беременна. Ты можешь себе такое представить?» Она снова засмеялась. «Я даже не могу понять, как это случилось, если только ты не сделал дырочку в моей диафрагме». «Какое это имеет значение? Воспринимай это как подарок, Мел. Я ежедневно имею дело со смертью. Я борюсь с ней, я ненавижу ее, я стараюсь перехитрить ее, я делаю все, что могу. И вот ты, с драгоценным даром жизни, дарованным нам судьбой, было бы преступлением не оценить это». Она тихо кивнула, тронутая его словами. Какое право она имела ставить под сомнение такой дар? «Что мы скажем детям? Что у нас будет ребенок, и мы в восторге от этого. Я так испугался за тебя, подумал, что ты больна. Я тоже так думала». Она улыбнулась, почувствовав себя лучше. «Я рада, что это не так. А я рад еще больше, чем ты, Мел. Я не смог бы жить без тебя. Ты даже не думай об этом». В этот момент пришел Мэтью и, постучав в дверь, сообщил, что пора ужинать. Но прежде чем пойти в столовую, Питер позвал всех в гостиную и произнес небольшую речь. «Мы должны сообщить вам одну волнующую новость». Питер, сияя от радости, посмотрел на Мел. «На следующей неделе мы поедем в Диснейленд», — воскликнул Мэтт. И все засмеялись и начали высказывать свои догадки. Марк подумал, что они решили построить теннисный корт. Пам, что они покупают яхту. Двойняшки остановились на Роллс-Ройсе и поездке в Гонолулу. И все поддержали эту мысль. Но Питер всякий раз отрицательно качал головой. Нет, ничего подобного. Хотя Гонолулу звучит заманчиво. Возможно, на Пасху. Но мы должны сообщить вам нечто намного более важное, чем это. «Ну уж, папочка, что это?» Мэтью умирал от любопытства, и Питер посмотрел прямо на него. «У нас будет ребенок, Мэтт». Затем перевел взгляд на всех остальных. Мел тоже наблюдала за выражениями их лиц, но они были не готовы к реакции детей точно так же, как к результатам анализов, которые им сообщил Сэм Джонс. «Вы что?» Пам вскочила и с недоверием уставилась на Мел. «Это самая отвратительная новость, которую я когда-либо слышала». С этими словами она расплакалась и убежала в свою комнату, а Мэтью смотрел на них с дрожащими губами. «Нам больше не нужны дети. Нас уже и так 5. Но он может стать для тебя хорошим другом, Мэтт». Питер посмотрел на малыша, в глазах которого появились слезы. «Остальные ведь намного старше тебя». «Мне это не нравится». Он отправился в свою комнату вслед за сестрой. А Мэл обернулась к двойняшкам и увидела Вал в слезах. «Не жди, что я буду радоваться за тебя, мамочка». Она встала, ее пышная грудь вздымалась. «Я только что убила собственного ребенка, 2 месяца назад, а теперь ты полагаешь, я буду радоваться твоему?»